Глава 48. Это не Симс и пропавшие без вести. Подкаст о реальной преступности, обсуждающие случаи, большие и малые, произошедшие в вашем районе и по всей стране. На этой неделе мы говорим об Аароне Пейне. Разве не все говорят об Аароне Пейне? Он вел безупречную жизнь в роли учителя, самозабвенного тренера, парня, готового на все ради каждого. Но так ли это было? По мере того, как объявляются все больше и больше учениц и нынешних, и бывших, вырисовывается совершенно новый портрет Аарона Пейна. Хищника, педофила, больного извращенца, водившего всех за нос. Его труп, найденный вместе с телом Карен Блю, лишь добавил еще больше вопросов. Спецгруппа сместила акценты, и полиция в ряде юрисдикций по всему штату Нью-Йорк изучает, расследует деятельность Пейна и его прошлое. Если у вас имеется любая информация об этой хижине или о Аароне, позвоните, и мы поговорим об этом. Правоохранительные органы слушают, и не забывайте, все мы хотим вернуть Яру и Джули домой. Вдобавок к разговорам об Аароне, я хочу поговорить о другой женщине, Лайле Ричфилд, его жене. Люди воспринимают ее по-разному, красивая и опасная, загадочная и отчужденная, таинственная, богатая. Но откуда она взялась? Многие слушатели видят в ней бездушную убийцу, но то, что нам теперь известно об Аароне, проливает на Лайлу совершенно иной свет. Не была ли она еще одной жертвой? Только вообразите, каково жить под одной крышей с человеком, склонным к насилию и не знающим границ. И это подводит меня к сегодняшней повестке дня. Кто-то убил Аарона. Не могу сказать, что сожалею об этом, хотя и хотела бы, чтобы это произошло пораньше, чтобы спасти Карен. Что, если мы были правы с самого начала, и Лайла убила мужа? Не лишено логики, правда? Она жила под той же крышей. Так что, допустим, Лайла действительно его убила. Догадалась, что вышла замуж за монстра, точно такого же, как ее отец, от которого она сбежала много лет назад. И тогда решила что-нибудь предпринять. Не позволить ему удрать или скрыться. Не взваливая на этих учениц бремя встречи с насильником лицом к лицу в суде, чтобы свидетельствовать против него. Если Лайла и слетела с катушек, если прибегла к самосуду, чтобы исполнить то, что не сумели правоохранительные органы, остановив своего порочного мужа, так ли уж это плохо, если Лайла Ричфилд убийца или героиня-мстительница? А может, и то, и другое разом? И отвечая, думайте о том, заставляет ли вас решение Лайлы убить Аарона ощутить себя в большей безопасности. О том, каким было бы ваше мнение, окажись кто-то из ваших детей, друзей или любимых одной из жертв Аарона.